повскакают, кричат: «Папа, папа пришел!» И все пятеро мне на руки смотрят: «С чем пришел?» Только жена в сторонку отвернется. Что с ними делать? Я ночью, когда прихожу из типографии домой, смотрю на них, как они спят. Думаю, взять вас за ноги и покидать всех по очереди через окошко, за вами мать, потом самому кинуться туда же. Квартируем мы на 6-м этаже, лучше ничего не придумаешь. Кормить нас больше все равно не будут. Зачем кормить? Сейчас дай мне корку хлеба, я все исполню, что заставят. А сыто еще подумаю. Горький встал очень взволнованно, подошел к окну, стуча пальцами по спинке кресла, долго глядел вниз, в глубину Кронверкского, потом круто повернулся ко мне и сказал тихо: «А вы знаете, ведь он это непременно сделает, этот рабочий. Удивительно, как еще он этого не сделал до сих пор». Страшно уверившись в такой угрозе, наверное, увидев ее с высоты где-то на мостовой улице, он стал горячо убеждать меня в ее правде. На ближней к столу полке, в грузной кипе разнокалиберных бумаг, папок, пакетов, будто собранных со всех концов мира, он принялся что-то терпеливо разыскивать, перебирать, теребить. Он вытянул толстую переплетенную тетрадь, сел к столу, надел очки, живо сказал: «Придвигайтесь ближе». Тетрадь была сшита неопытными руками, грубо, но, как видно, основательным человеком, любящим самодельничать. Большие листья тяжелой бумаги были плотно, расчетливо исписаны старательным, нелегким почерком. Горький нашел страницу, отчеркнутую синим карандашом. Это описание жизни сделано русским крестьянином центральной полосы. Прислал он мне его с назидательным письмом, по-видимому, за тем, чтобы я поучился разуму. Он начал читать очень тихо, медленно, с усилием разбирая написанное, гибко приспособляясь к капризному строю речи полуграмотного автора. Я увидел человека эпически спокойно, с достоинством и крайне внимательно к предмету описания, рассказывающего, как он ночью топором отрубил голову своим 3 малолетним детям, поцеловал с нежностью мирно спавшую жену, хватил ее тем же топором по шее и таким кратким способом освободил всю свою любимую семью от земной юдоли. Его судили, нашли, что он действовал в состоянии аффекта, и отправили на каторгу. Мотивом убийства он приводит голод, в котором постоянно жила семья. Горький словно законфузился и, приподнимая один ус, сказал в тоне просьбы о снисхождении: «И вот поверьте ли, наряду с этим звериным поступком человек высказывает весьма немало здравых и хороших, положительно хороших мыслей. Пойдите, разберите». Он отыскал в описании жизни другие, помеченные карандашом, места и прочитал мне наставление о браке. Оказалось, убийца считал брак высшим и благословенным видом любви и выражал глубокое убеждение, что жениться должно исключительно с намерением осчастливить любимого человека, а отнюдь не из корыстных побуждений или эгоистических чувств. Вот куда мы должны обратить все наши взоры: на российского человека, еще раз сказал Горький, закрывая тетрадь, которая упруго скрипит в тугих, словно лыковых, швах корешка. Он поглядел на меня в упор просвечивающим резким взглядом и сказал: «Вам надо писать. Больше писать, каждый день». Что-то принуждающее было в его голосе, как в приговоре. «Что вы сегодня, сударь, изволили делать?» «Хлеб пек». Он мгновенно помедлил, потом спросил очень серьезно, со знанием дела: «Тесто сами ставили или без закваски?» «Пресным». «Какова получилась выпечка?» «Крутовато, наверное». «Пресняки невыгодны, быстро сохнут и на сухари не годятся, как камень». «А еще что делали?» «Стирал». «Приходится». «Ну-с». «Суп варил. Сегодня праздник, много всякого переделал». «А писать не удалось?» «Успели? Ну, тянуть и расскажите». Рассказывать надо было решительно все о замысле, о плане, о характерах. Он требовал подробностей, мелочей, недомолвки не нравились ему.